Коммос. Федра. Ах, ах, несчастна! Чего же ждать еще мне? Хор. Что ты слышишь? Чей же голос, о любимая царица? Что тебя, скажи, смутило? Или ты страшное узнала? Я говорю вам, я погибла. Шум там, за стеной. Вы слышите ли, как шумно? Но ведь ты у самой двери, или сама узнать не хочешь? О, прислушайся ж, царица, отчего кричат в чертоге? Я слышу сына Амазонки. Мечет он громы на прислужницу мою. Да, я слышу только смутно. Разберишь им, мне скажи, до тебя из двери близкой речи их ясней доходят. Я слышу ясно, как зовет ее он своднею, предавший господина. Горе, горе, дорогая, предана ты. Нет спасенья, больше нет и тайны, Федра, и от друга ты погибла. Она меня сгубила. Мой недуг, ему она пересказала. Мне ж она дала в лекарстве выпить яду. Корифей. Но дальше что ж? Где выход ты найдешь? Или сама я знаю, двери дома Аидова я вижу пред собою.